Уверяю тебя, ты жив и здоров. Мне нет смысла тебя обманывать. Герцог хихикнул. Обернув Тора с первой попавшейся простыней, он плутал по самым заброшенным коридорам замка. Периодически он издавал нечто вроде «У-у-у-у». Смерть не знал, что и думать. Он не раз встречал людей, отказывающихся признать собственную кончину, потому что она всегда переживается как крайняя неожиданность, и многие не готовы смириться с ее наступлением. Однако человек, который утверждает, что он мертвец, и при этом дышит, попадался ему впервые. Смерть тревожно поежился. «Я буду набрасываться на людей из-за спины», — вещал Флем. «Всю ночь по замку будет разноситься клацанье моих костей. А по утрам я буду залезать на крыши домов и предсказывать, кто из горожан умрет следующим». Это прерогатива Банши. «Это меня не касается», — возразил герцог весьма решительным тоном. «Далее я начну проникать сквозь стены, переворачивать столы, брызгать эктоплазмой на неугодных и на угодных тоже. Ха-ха!» «Не получится. Ты уж меня извини, но живым людям не разрешается становиться привидениями». Герцог предпринял несколько тщетных попыток проникнуть сквозь камни. Махнул рукой и открыл дверь, выходящую на полуразрушенную замковую стену. Буря немного угомонилась, и на небе висел белый огрызок луны, маняще покачиваясь между мохнатыми тучами. Точно билет в вечность, выпавший из рук билетера. Смерть, шагнув сквозь стену, оказался рядом с Флемом. «А ты вот скажи, — спросил его герцог, — если я и вправду жив, чего ты здесь околачиваешься?» Вскочив на уступ стены, герцог поправил простыню на груди. Ветер играл полами его тоги. «Я жду». «Ты будешь ждать вечно, костлявое чучело!» — горделиво вскричал герцог. «Я стану своим в мире теней, раздобуду себе цепи, я...» Герцог отвел ногу, пошатнулся, потерял равновесие, упал на стену и покатился в сторону пропасти. Одно мгновение еще была видна его правая рука, безуспешно цепляющаяся за трещины вкладки, но затем исчезла яма. По идее, смерть способен находиться одновременно во всех частях диска сразу. Да. В миг падения герцога он стоял на вершине крепостной стены и задумчиво колупал костлявыми пальцами несуществующие частицы мерцающего металла на лезвии косы. Но вместе с тем он уже очутился по пояс в пене, между раскалившимися скалами Ланковского ущелья. Его известковый взор пробежался по руслу потока и резко затормозил там, где над насыпью угловатой галки пенились яростные волны. Спустя мгновение герцог сел, разглядывая пролетающие сквозь его тело пенящиеся брызги. «Тихими ночами я буду бродить по коридорам», — пообещал он, — «и шептать под дверями». Голос его становился все тише, теряясь в несмолкающем рычании Ланка. «Плетеные кресла будут тревожно скрипеть под моей невесомой рукой. Вот увидишь». Смерть удовлетворенно осклабился. «Да что ты говоришь?»